в сугробах шуму, по этим снегам белосиным, я лебедем черным плыву, по этим снегам белосиним, я лебедем черным плыву. Россия, Россия, Россия, и горе мое, и судьба, разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. Разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. Не было ее, подкосили, на жизни оставив и дня. Но если не будет России, тогда и не будет меня. Но если не будет России, тогда и не будет меня. Россия, Россия, Россия, и горе мое, и судьба, разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. Разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. И кто же такую осудит, живу я ее не кляня? Ведь если России не будет, тогда и не будет меня. Ведь если России не будет, тогда и не будет меня. Россия, Россия, Россия, и горе мое, и судьба, разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. Разрушив ее, не спросили, откуда в полях лебеда. Разрушив ее, не спросили,